Владислав Крапивин. Оранжевый портрет с крапинками. Потомок мореплавателя. Ох, как ругала она себя за эту фантазию. За то, что решила сойти с поезда в Каменке и добраться до Верхоталья катером. Наслушалась о красоте здешних берегов, вздумала полюбоваться. Берега в самом деле были красивые, заросшие лесом, где перемешались ели, сосны и березы. Иногда из воды подымались отвесные ребристые скалы. Но катер оказался калошей. Он еле полз против течения. Двигатель чадил, будто испорченная керосинка, на которой жарят протухшую рыбу. Командовал катером парень чуть постарше Юли. Сперва он Юле даже понравился за свою тельняшку и за фуражку с крабом, почти такую же, как у Юрки. Но парень оказался нахальный. Сердито выкатывал белесые глаза и орал на пассажиров, чтобы не толпились на сходнях. У чахлой деревенской пристани с фанерной вывеской «Петухи» этот капитан заявил, что «Верхотальская станция забрала воду и дальше судно не пойдет, потому что у него осадка». На катере к тому времени из пассажиров остались, кроме Юли, две бодрые бабки да подвыпивший небритый дядя с кошелкой и завернутыми в рогожу граблями. Дядя послушно выкатился на берег, а бабки заругались и проницательно высказали мнение, что не в станции и не в осадке дело, а в самом капитане, который хочет вернуться в Каменку к началу телефильма про Штирлица. А им теперь на старости лет 8 километров топать на своих двоих. Юля тоже сказала, что это свинство. Парень, однако, не смутился. Бабкам он сообщил, что спешить им некуда, потому что крематорий в Верхотале еще не построен, а Юля сказала, что пускай лучше возвращается в Каменку, и они вдвоем пойдут на танцы. Только пусть она во время танца нагибается получше, а то потолки в клубе низковатые. В ответ он услыхал насчет сопливых паромщиков, которые воображают себя Магелланами, но делать было нечего. Пришлось высаживаться. Бодрые бабки убежали вперед и проголосовали автофургоны, который пылил на проселочной дороге. Дядька с граблями куда-то исчез. Юля без попутчиков зашагала по укатанной, но не пыльной колее. Ну и ладно. Дорога то ныряла в лес, то выбегала к самому берегу. Места оказались интересные. Чемоданчик был легкий, сумка на плече висела удобно и шагалось хорошо. По сторонам краснели кисти рябины, день стоял не жаркий, хотя и солнечный. И одно было плохо. День этот клонился к вечеру, и Юля боялась, что не успеет до закрытия библиотеки. Так и вышло. Когда она дотопала до города, расспросила, где библиотека, и выбралась к одноэтажному кирпичному дому, на старинной резной двери висел ржавый замок. Наверное, тоже старинный, от купеческого лабаза. Юля потопталась на высоком гранитном крыльце, обозрела с него заречные окрестности с деревянными кварталами и лесом у горизонта, а потом через сад вышла на центральную улицу. «Люди, где тут у вас гостиница?» — спросила она двух пацанят с удочками. Мальчишки глянули снизу вверх, пощупали глазами нашивки на ее стройотрядовской курточке, и старший толково разъяснил, что гостиница на другом конце Верхоталья. Все выходило одно к одному, и Юля начала злиться. На судьбу и на себя. А мальчишки смотрели ей вслед, и она услышала за спиной: «Во жердина!» В ребячьих словах было больше восхищения, чем насмешки, однако настроение испортилось еще больше. В двухэтажной гостинице на подоконниках цвела густая герань. Дежурная администраторша, рыхлая тетка в шлепанцах, жарила на плитке грибы. Она показалась Юле добродушной. Но в ответ на Юлины слова о жилье тетка непреклонно сказала: «Ты что, голубушка, тут строители нефтенасосной станции поселились. Не продохнуть. Подвое на одной кровати. Это сейчас тихо, а чуть позже знаешь, как оно будет». Юля устало брякнула на пол чемодан, села на табурет. Тетка смягчилась. «Ты, видать, на работу сюда?» «Почти», вздохнула Юля. И, надеясь разжалобить администраторшу, подробно объяснила, что закончила второй курс культпросвет училища, в июле была со стройотрядом в Артемовском овощесовхозе, а сейчас приехала на двухмесячную практику в детскую библиотеку. «Приехать-то приехала, а куда деваться?» «Ну так заведующая ихняя Нина Федосевна пущай тебя и устраивает». – рассудила администраторша. «Она женщина строгая, образованная, но справедливая. При библиотеке Аля у себя в квартире и поселит. Дом у нее большой, на улице Пионерской, бывшей гимназической, напротив магазина «Фрукты и овощи». Там спросишь. Грибочков хочешь?» «Хочу», – опять вздохнула Юля. «Вот и умница. Ты давай прямо со сковороды». После неожиданного ужина стало веселее. Юля отправилась искать дом Нины Федосьевны. Снова через весь город. Впрочем, город – это было одно название. Кое-где встречались двухэтажные кирпичные дома явно 19-го столетия с полукруглыми окнами на верхних этажах и чугунным узором парадных крылечек. Попадались древние купеческие лавки с современными вывесками «Промтовары» и «Керосин». На запертых дверях ржавели могучие кованые петли. А в основном дома были деревянные, с палисадниками и лавочками у калиток. Над крышами с затейливыми дымниками печных труб, над воротами с рассохшейся резьбой, над косыми заборами и тополями возвышался будто горный массив полуразрушенный серовато-желтый собор. Провалы его окон темнели, как пещеры, а купола и башни были похожи на облизанные ветрами вершины. Юля догадалась, что это храм знаменитый в прежние времена Верхотальской обители. Когда-то сюда стекались паломники из многих городов, а сейчас в монастырских кельях и трапезных работал механический завод, самое крупное здешнее предприятие. Про завод Юля тоже знала. У них в канцелярии училища стоял сейф с большим клеймом «Верхотальский МЗ». Дом заведующей Нины Федосьевны Юля отыскала легко. У калитки копошились куры. В подорожниках и жесткой траве пастушья сумка вылавливали букашек. Юля побрякала железным кольцом щеколды. Вышла девица лет 15, вполне столичного вида, в новеньких джинсах и майке с ковбоем и надписью «Родео». Естественно, сперва воззрелась на Юлю, потом сообщила, что «тетя Нина уехала в Каменку и вернется завтра прямо на работу».